По случаю Дня Звезды Хабаровская краевая интернет-газета «Зебри-ДВ», интернетовский журнал «Ремчичи», сайт «Иркутск-блогспот.ру», сайты Хабаровского краевого комитета Компартии Российской Федерации, Тынского кружка по изучению коммерсионизма кимченеризма и Восточно-Сибирского издательства Иркутской области организовали спецподборку статей, посвященную славной революционной жизни и заслугам Ким Чен Ира. Они поместили картину с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, фотоматериалы и картину с изображениями Ким Чен Ира. А венесуэльские газеты «El Diario de Rara» и «Беа» с фотографией Ким Чен Ира организовали спецподборку статей.